граждане знали о проклятии, началось бы волнение. Началось волнение. Видура не мог стать царем. Почему? Он был сыном служанки. С одной стороны, он был как бы из их компании, но из-за того, что он был сыном служанки, он не мог стать царем. Дритараштра был слепой. Это тем более было строго запрещено. Изъян был физический. И поэтому все было на панну. И когда царь без жены, общество начинало беспокоиться. Значит, не будет кого? Наследника, да? И поэтому браманы, они обсуждали эту тему, и они решили, что Панду должен иметь жен, во-первых, для того, чтобы в государстве был покой. И когда Панду женился, все успокоились. Потому что все люди не знали об этом проклятии. Только знали браманы и близкие, близкое окружение. Людей никто не беспокоил. Говорится, мудрый не беспокоит. В любом случае нельзя было беспокоить общество. И у браманов был такой план, что, во-первых, он женится на двух женщинах, самых красивых. И они спланировали, что в определенный момент они уговорят Панду, чтобы Панду совершил поклонение полубогам и попросил полубогов, чтобы они зачали вместо него детей. Это был план браманов. Это была тайна. Эти никуда не делась. Она просто никого не родила. Она просто лишилась милости в Ясы. А Амбика получила такие благословения. И Амбика вошла в Шримад Бхагаватам как великая личность, которая осознавала, какой авторитет в Ясы она осознавала. Что, то есть она к телу даже вообще не подошла. Она понимала качество. Хотя она была шудрянка, но такая возвышенная, что она смогла осознать такую милость, смогла так отдаться и смогла восхищаться качественным мясом, что даже плевать ей было, как он пахнет. То есть так получилось, что Амбика в своем положении шудрянки как бы больше оценила это, чем жен, которые думали, он сейчас такой могучий, красивый, зайдет, весь пахнет вкусно этим жилетом. One man show. Но зашел такой весь, похожий на привидение. Ясно. Еще что? Максим, еще можно задать вопрос? Вот Панду был убит случайно с перегоном. А имеет ли в этом случае... Нет, не случайно. Это было проклятие. Как бы... Ну, естественно, как бы случайно так получилось. Но на самом деле все знали, что проклятие это уже было. Это было не случайно. Все было. Что? То есть я выпустил как бы конкретный человек или... Да, ученики просто стреляли, они открыли беспорядочную стрельбу. В этом случае человек не стреляется? Нет, конечно. Нет. Это убийство по неосторожности во время тренировок военных. Это нормально было. Это вот как вы занимаетесь боксом, и вам нос разбили. Будет тот человек нести реакции, который вам нос разбил? Нет, потому что вы на тренировке, и там должны разбить вам нос, бровь разбить, в нокаут вас отправить, челюсть вам свернуть на бок. Это нормально. Также эти военные люди, это было нормально для военных. Просто жена, она нашла... Ну и в итоге это были игры Кришны. Кришна так все устраивал, потому что должна была совершиться эта война. Вы же помните предысторию, мы также будем ее обсуждать. Когда сразились полубоги с демонами на высших сферах, на виманах, летательных, то есть на всех этих, флот был. И у демонов вот все эти тарелки, огромные корабли, эти трипурари, трехъярусные материнские корабли, и там маленькие эти виманы по миллион. Огромная это была армада целая, со стороны полубогов эти виманы такого... как бы они больше похожи на птиц, на разных, и они из золота и драгоценных камней, их виманы. А виманы демонов все из железа, из разных таких, ну, разного металла такого, металлические. И они сразились. И демоны потерпели поражение там. Большая звездная война была, будем так говорить, современным языком. Большая битва произошла. И демоны были отправлены на Биласварги, то есть на свои планеты, их изгнали. И демоны всегда хотят завоевать господство у себя. Если бы они победили, то все, здесь везде процветала бы асурадхарма, демоническая философия. То есть эгоцентрическая философия. и прекратились бы жертвоприношения Вишну, прекратились бы жертвоприношения полубогам, и демоны берут под контроль силы природы и начинают что? Эксплуатируют все живые существа и все ресурсы. Таково положение демонов, они просто эксплуатируют. Полубоги же не эксплуатируют, полубоги что делают? Пытаются улучшить жизнь людей, все они думают о других, пытаются возвысить их, дать им знания и так далее. Демоны нет, они просто эксплуатируют. И демоны проиграли, и они попали на низшие, вернулись на низшие планеты, и они задумали следующий план, разработали, что они должны были войти в тонких телах, в беременных цариц. И они стали создавать тонкую структуру тела при помощи генной инженерии. Они создали тонкие тела, запрограммировали, сделали все. И вошли в беременных цариц. Вошли во всех беременных цариц. И они появились как царские отпрыски, демоны. То есть тела их были похожие на тех, но внутри этих тел находились демоны. В тонком теле они проникли, вытеснили тех живых существ и завоевали тела эти. И так появился Дурьятхана, там все эти, Шакуни там и так далее. И появились. И когда демоны появились, то первый показатель демонической цивилизации – это гонка вооружений. Они стали накапливать очень много военных сил. Практически люди прекратили совершать жертвоприношения. Они стали говорить, что жертвоприношения не обязательны. Делайте жертвоприношения нам, во имя нас, во имя Дурьятхана, Дхритараштры и так далее. И земля понесла большое бремя. Говорится, они прекратили доить коров, остановили многие жертвоприношения, Вишну, и стали скапливать огромные военные силы, говоря, что мы должны защищаться там от разных. Ну, всякие мифы появились, и началась большая гонка вооружений. И тогда Пхуми, богиня Пхуми, она прибежала полная слез к Кришне и стала взывать Кришну. Но Кришна не отвечал. Тогда она стала просить Брахму, через Брахму. И все полубоги собрались. И они сказали, что такое безобразие, земля вся заполнена демонами. И они царями стали земли, остановлены жертвоприношения. А все, что мы на земле совершаем жертвоприношение, полубоги становятся сильнее от этого. Если здесь прекращают совершать, поэтому называют дхармакшетра. Курукшетре, дхармакшетре, курукшетре. Дхармакшетра – поле для совершения жертвоприношения, земля. Люди дают силу полубогам. И также люди, когда они прекращают действовать и начинают действовать гадко, они дают силу демонам. Именно от людей очень многое зависит. Здесь, на Земле. Это очень важная планета, она является центром Вселенной. Земля является центром и осью Вселенной. Ось Вселенной проходит через лесное Мишрани. Поэтому там тоже, там портал существует, который выходит в духовный мир. И полубогиня Пхуми, она обратилась к Брахме. Потому что Брахма может вызывать Кришну, поскольку он сын Кришны, Вишну, и Вишну приходит по просьбе своего сына. Но полубоги могут его даже не видеть, а только Брахма видит. И полубоги пришли и сказали, что вот, как мы можем сделать, мы ослабли, потому что демоны там вошли в тела этих цариц, и они обратились к Кришне. И Кришна сказал, хорошо, я воплощусь среди людей, я буду вашим дядей. А вы все полубоги должны воплотиться там же, в этом роду. И поэтому все полубоги пришли и воплотились так же. И все в одном роду. Куру. Демоны воплотились и полубоги. И они между собой были двоюродными братьями, родственниками. И они воспитывались. И ни те, ни другие не знали, что они полубоги, а что те демоны. Махамая покрыла их сразу, когда они получили, Махамая их покрыла, и они забыли о том, что они полубоги, что у них какая-то миссия. Они просто вместе дружили, играли, там, футбол, шахматы, занимались. Прыгали, бегали, скакали, занимались у одного духовного учителя военным искусством и так далее. Любили друг друга, привязались друг к другу. И Кришна только один помнил, и Баларам. Что происходит? А полубоги забыли. И демоны начали вспоминать свою миссию, и они начали чинить козни. А полубоги ничего не соображали. Они даже не думали, что какие-то демоны, так что. Просто они были праведными людьми, праведными царями. Такова предыстория. Да. Сейчас, сейчас. Вы говорили, что один раз рассказывали, что Баларама очень любил Дарьяхану. Да. Покровительствовал его, прямо защищал его. А Баларама, он Санкаршана, а Санкаршана, его экспансия является Шива. А Шива повелитель ложного эго, демонов, змей и всякой твари. Он сострадает. Да, и Баларама сострадал Дурьятхане. Он думал, ну а кто этими дураками будет заниматься? Кришна все время с праведными, а кто этими балбесами будет заниматься? И он сострадал, поэтому он их тоже защищал. Он говорит, а кто же их будет защищать? Как же они-то без защиты останутся? Они же тупые. Поэтому Баларама защищал Дурьятхану. И любил его. И когда Бхима убил Дурьятхану, Баларама кинулся с плугом на Бхиму. И Кришна сказал, остановись, Бхима хороший. И Баларама, он всегда слушается Кришна. Он остановился и сказал, брат мой, он же моего, так сказать, любимчика гонщик. Он сказал, ничего, мудрые не скорбят, не живут. И Баларама съел это, ну ладно, плуг на плечо и пошел, не скорбя. Потому что он понял, что такого замысел Кришны, он не может никогда не противоречить Кришне, потому что очень любит, очень любит. Хотя он старший брат. Баларама, почему он стал старшим братом Кришны? Когда Кришна, они родились, Кришна забодал его. Забодал его все время. Ты то не так это делаешь, то не так делаешь все время. И Баларама, он взмолился, он сказал, пожалуйста, сделайте так, чтобы я хотя бы в лилах-то старшим был. Что Кришна меня достал, достал. И поэтому так было мудрецами устроено, и самим Кришной. Мудрецы пришли к Кришне и сказали, ну что ты его бодаешь все время? Он сказал, так он же младший брат. Он говорит, ну ты его так забодал, что он все время теперь старшим братом хочет стать. И когда они пришли на землю, он стал старшим братом Кришны. И Кришна никогда его не отчитывал. Теперь Баларама ворчал все время на Кришну. Есть еще? А вторую забыл. Вторую звали с чего? А я посмотрю потом. Я всегда на память на свою надеюсь, но она иногда подводит вот эти имена. Да, есть. Но она Сатьявати, что ли? А Вьясадева, он как полубог? Он не просто полубог, он бог. Он же литературное воплощение Кришны. Он Шакти Авеш Аватара Кришны, он выше любого полубога. А нам сразу захмалут замах, потом тем более он ее сын. Там этих простить, а тут сын. Всегда готов. Вроде как больше не собирался начинать детей, да. Шукадева тоже появился. Это было уже после. Так он вроде говорил, что все, последний раз, да? Нет. Это было желание Кришны. Потому что Кришна хотел, чтобы кто-то поведал Шримад Бхагавату. И поведал именно Махараджу Парикшиту. Парикшит появился после Пандавы. Парикшит-то кто был? Махарадж Парикшит? Ну, конечно, он был. Ну, чей? Арджуна. Он был сыном Абхимани. Сыном Абхимани. Абхимани убили, и осталась беременная жена. Жена-то как раз носила в очереди кого? Махараджа Парикшита. И поэтому Вьясадева уже после Курукшетры, по желанию Кришны. И как получилось-то? Как жена-то беременная стала? Вьясадева даже с ней не совокуплялся. Жена вышла, зевать начала, и попугай ей залетел туда в рот. Проглотил его. А кто это был? Шука означает попугай, Дева божественный. Шука Дева, он был попугаем Шримати Радхарани. И один раз он там ляпнул что-то не то. И он что-то Кришне рассказал о Радхаране. Что не хотела ни в коем случае Радхарани, чтобы Кришна знал. И он сказал, да, ну все время тебя по ночам обнимает. Сделай там такую штучку, Кришна. И Кришна говорит, что ты там меня обнимаешь, что ли? Она говорит, кто сказал, попугай. И она стала гоняться за попугаем, чтобы перья повыщипывать. И Шука бегал там по всем Вайкунтхам от нее убегал, она из Вриндавана за ним выскочила. И он в материальный мир от нее, чтобы убежать, он в материальный мир взлетел. И не знал, куда деться. А Шримати Радхарани сначала превратилась в Лакшми, стала бегать на Вайкунтхах его ловить. И когда он залетел в материальный мир, она стала Дургой, а Дурга уже все. И она думает, сейчас я его там зарублю, его, этого попугая, сварю его. Сделаю из него дичь. И Шука, он в страхе летал, и он подлетел к жилищу Вьясадевы. И у Вьясы тогда жила эта женщина. И она вышла, зевать начала, и он ей в рот. И она... Так появился Шукадева Госвами. Поэтому его зовут Шукадева. Но он приобрел человеческое тело. До 16 лет. 16 лет она была беременность. Если все рождались через 9 месяцев, Шукадева не хотел 16 лет вылезать. Он рос, там у него был огромный живот, там целый мужик сидел такой. И она все время говорила, вылезай. Он думал, этот мир исполнен страданий, сейчас вылезешь, а потом вообще это начнется от хипхута, от хиатма, от хидаева. Нет, буду сидеть. Говорится, он уже в животе отрекся. По чреве матери он уже был отреченной личностью. Когда он родился, он сразу собрал манатки и сказал, все, я ухожу совершать аскезы, не надо мне ни папу, ни маму, никакого этого мира, весь этот мир, мир страданий. Он тут же был, он был полностью осознавший себя душой, но он был имперсоналистом. Говорится, когда живое существо попадает в материальный мир, оно тут же становится имперсоналистом. И без преданного оно никогда не может вспомнить о его личности. И Вьясадева стал бегать за Шукадевой и говорит, сынок, я же тебе Бхагаватам хочу рассказать. Да иди ты отсюда, сын Бхагаватам. Вообще не хочу тебя слушать. Потом привяжешься к тебе, будешь потом о тебе думать. И он ни в какую, никаких сыновьих чувств, ничего не хотел. И ушел. И отец его искал, не мог найти даже. И он такой, Вьясадева совсем опечалился. Силы в горе сидел. И как-то к нему зашли охотники. Они шли охотиться, малая, на снежных барсов. И они зашли к Вьясадеве, Вьясадева их накормил, они сказали, где там, и он сказал, там где-то есть. И они пошли. И они набрели на Шукадеву, а он уже несколько лет сидел там в позе. Лотоса, тоже у него были такие когти, весь оброс. И они раздвинули там какие-то кусты и его увидели, и подумали, что это привидение. И они и убегать стали. А он хотел им сказать, что я не привидение, и побежал за ними, чтобы их успокоить. Да вы что, я нормальный, как сосед. И они убегают, а он за ними бежит. Они не могут понять, зачем он за ними бежит, и думают, что он привидение, хочет разорвать их. Ракшаса, они подумали, что это ракшас, это демон. И они убегают. Куда бежать? Они знают, что это там Вьясадева живет только. Больше никто не живет. Где защититься у Вьясадевы? И они к Вьясадеве. И они забежали к нему в дом, и за ними забежал Шукадева. И отец увидел, сынок, папа. Наконец-то ты появился. Подожди. И он. А он устал бежать за этими дураками, чтобы сказать им, что все нормально. И те там в ужасе под кровать забились эти великие воины. Потому что он был очень ужасен, Шукадева был очень страшным. Говорится, он был красив, он на Кришну похож. У него темно-синий цвет кожи был. Он был прекрасен, прям похож был на Кришну. Но поскольку он совершал там эти тапаси, он был ужасным. Отец его вымыл, подстриг и сказал, садись, я хочу тебе кое-что рассказать. Всегда уйти успеешь. И Шука, поскольку устал бегать там по горам за этими великими воинами, он сел и подумал, ну сейчас отдохну, пусть говорит. И Вьясадева стал ему Шримад Бхагаватам рассказывать. И сердце Шукадевы. И он, что ты такое? Будто бы он это все помнил. И он начал рассказывать о строении Вселенной, о великих мудрецах, о Кришне. Когда на Кришне, потом о Вриндаване. И когда он до 10-й песни дошел, источник вечного наслаждения 10 игр, Шука уже в экстазе уже сидел. Слезы катились с его глаз, он уже все, у него все ашта-сатвика бхава, все признаки любви к Богу проявились в теле. И уже на 12-й песне он уже сознание терял. И он сказал, все, я буду поклоняться Кришне. Он сказал, нет, ты должен пойти и поведать Шримад Бхагаватам всем мудрецам. И он сказал, да, я всем хочу рассказывать это. И он пошел, и как раз Махарадж Парикшит пришел. Все было так устроено. Спасибо, до понедельника. До свидания. Если тебя начну оскорблять, ты будешь здесь присутствовать? Но пока я буду правильно себя вести, ты будешь согласен сидеть, да? Вот точно так. Или вы, вот, если вы сейчас все начнете говорить, ты нафига приходишь, да пошел вон оттуда, сел, там, все хором начнете говорить, я на следующий раз не приду, честно слово. Но пока вы слушаете, да, я прихожу. Вот точно так же. Божество, пока вы слушаетесь его, пока вы делаете, он будет присутствовать и исполнять ваше. Пока вы исполняете то, что оно хочет, оно исполняет.